Глава 20. Репа. Когда стемнело, я ненавидел эту игру еще больше, чем раньше. Сказалось, должно быть усталость. Долгий день, много впечатлений, но гребаная непредсказуемость проков репутации просто выбешивала. То шутки работают, и репа капает, то викинги начинают раздражаться, несмотря на то, что юмор не менялся. Врубая пафос, работает. Потом бац, речь вроде та же героическая, а даже Ленард на них не реагирует. Никакой стабильности. А должно быть просто. 0-1, 1-0. Нашел место, где повышается репа, и давай ее дергать. Убивай мобов по кругу. Выполняй одно и то же задание, в котором надо победить легендарного короля мертвых, восставшего и грозящего погубить вселенную. И мир работает по закону игрока. Каждое утро король мертвых восстает, грозит, дохнет, дает сколько-то репутации своему убийце. Все на своем месте. Но со сворой так не работало. Да, к тому моменту, как викинги собрались на боковую, репутация дошла до 60%. Отменный результат, если вспомнить, как трудно раньше проценты давались. Но я был недоволен. Время уходит. Драгоценное. А я тяну кота за бубенцы в надежде завербовать Харальда, а заодно захапать себе целый скандинавский клан. И, главное, свору. Вот только это граблями по манной каше размазано. И пока я у костра лясы точу, пытаясь понравиться ботам, а мне чертовски неприятно и людям-то себя навязывать, куда там программам. Мои комрады растут над собой и поднимают с залитого кровью песка уровни. Злой окипел. Пес, я вернулся в наш лагерь. Вымотанный бесконечным озорством и активной социальной ролью шут. Мрачный, хмурый, угрюмый остряк, желающий наконец-то просто помолчать. Но даже здесь от меня не отстали. Юра Кренделек попытался расспросить, чего и зачем я делал у скандинавов, но я как-то так сказал ему отцепись, что вор быстро ретировался. Что-то в интонации должно быть, или несколько букв «выцепись» попутал. Ребята общались между собой, иногда поминая и меня. Ждали головастика, так и не вернувшегося. Стас нервничал за него. Женя успокаивал, мол, ничего с шаманом не случится. Олег о чем-то негромко беседовал с Мишей. Света мило болтала с Игнатом. Охотник лежал на спине, закинув руки за голову, и в их беседе лишь хмыкал в разных тональностях. Иногда односложно отвечал. По моим ощущениям, стрелок мечтал оказаться как можно дальше от этого разговора. В целом, вокруг царил хороший такой бивочный гул. Он обволакивал, приглушал. Голоса плыли в темноте, слова теряли смысл. Таяли во мгле жесты, тускнели поступки. Ночь обнимала бивочный костер огромным пушистым черным котом. «Рядом со мной кто-то сел», — хихикнула Света. «Что-то сказал Стас». «Спишь? Спишь? Спишь?» — затухающим эхом спросили в ночи. Я не отреагировал, растворившись в теплоте дремы. «Спит, пит, ит, ит, ит, ит». Меня выдернуло из сладкого сна. «Вот она, Егор!» От головастика пахло гарью. Шаман стоял у костра черным вестником. Я встрепенулся, оглядываясь. В ногах нашего предводителя белело чье-то тело. «Что это? Тестовая инфраструктура, Егор!» фыркнул Юра. «Черт! Шаман приволок в лагерь девушку. Вся одежда бедняжки была в грязи и крови. Светлые волосы перемазаны в саже, спутаны. Пленница вздрагивала, закрываясь от нас руками. «Ты нормальный, нет?» — спросил я. «Харизма, Егор. Если ты научишься ее использовать, это поможет всем нам. Поэтому я доставил тебе тренажер». Я поднялся. От света костра плясали на доспехе головастика, заливали ржавчины тело девушки. Лагерь спал, и свидетелем беседы был только часовой. «Женя, от этого поддержки не будет». Я подошел к несчастной. Она что-то бормотала. «Что ты сделал, Юра?» — тихо спросил я. Девушка задрожала еще больше. «Повелитель мертвых!» — ахнула она. попыталась заслониться от меня ладонями. «Что ты сделал?» — повторил я. «Вывел тебя из зоны комфорта для обучения». Спокойно, уверенно и с каким-то нехорошим посылом сказал Головастик. «Они ведь живые!» «Ну, формально нет», — подал голос Женя. «Юра, у Егора есть пунктик по мобам. Ты зря». «Я знаю». Не отвернулся от меня Головастик. Показал на девушку. «Ты хочешь научиться работать со своей харизмой? Вот, любые опыты. Терять не страшно». После того позора и боли, что испытал я, пытаясь понравиться Суворе, такой подарочек был лишним. «Ты реально нездоров, Головастик», — покачал я головой. «Отпусти ее! Проверь харизму, Лолушка. У тебя уникальное состояние характеристик. Недальновидно оставлять их так, как есть, и не выжимать из них максимальную выгоду». «Как я ее проверю?» — рыкнул я. «Что мне делать-то? По голове гладить? В шею целовать?» Девушка дрожала в ужасе, глядя то на шамана, то на меня. И, по-моему, шут ей нравился значительно меньше. «И чего от тебя так воняет?» Головастик не ответил. «Тебя никто не тронет», — тихо сказал я пленнице. Коснулся пальцем ее подбородка, поднимая лицо. В темноте виден был лишь блеск глаз. Цвет не разобрать. «Повелитель мертвых», — повторила та, несколько зачарованно. «Оставьте меня! Оставьте!» «Как можно узнать состояние этих репутаций, когда мне система ничего такого не говорит?» Буркнул я, изучая правильные черты грязного лица. В целом ее можно назвать хорошенькой. Хотя при таком освещении любая будет секс-бомбой, даже если прямиком с пепелища доставлена. «Обана!» — шаман сел напротив нас. «Теперь между мной, пленницей и Головастиком оказался костер. Предполагалось в первоначальном плане, что ты знаешь, как работать с собственными бенефитами. Когда 60-й апну, я тебе морду разломаю». Недобро посмотрел я на Головастика. «Если апнешь», — беззлобно поправил тот. «Расфокусируй взгляд, когда будешь смотреть на нее. Если достаточно мимо посмотришь, проступит панель существа. Там должно быть значение с прогресс-баром. Самое нижнее — персональные отношения. У меня ненависть». Пленница вдруг заплакала. Она совсем не прятала лицо, уставившись куда-то прямо перед собой. От горя девушки у меня самого в груди тесно стало. Я расфокусировал взгляд, уже памятуя ситуацию с фазами. Запах гари и сознание случившейся беды сильно мешали, пока, наконец-то, под принадлежности фракции не проступил зеленый прогресс-бар с надписью «Враждебное». «Что он сделал?» — спросил я, не желая слышать ответ. Девушку звали Крис Джана. Первый уровень. Клан Фридлишемана. «Он!» «Я спалил ее деревню. Вырезал всех, кроме девчонки. Ходил между пылающих домов и сеял смерть». Страшнее всего, что понять было нельзя, шутит Головастик или нет. «Мне срезали репутацию без шанса ее вернуть. Чего рассусоливать?» — совершенно серьезно проговорил шаман. «Они вкусили внутреннего демона за это». «Ты не шутишь?» — опешил я. «Он убил всех! Всех!» — всхлипнула Криджан и сорвалась на гневный вопль. «Что мы вам сделали? Что?» Крик пленницы разбудил лагерь. Народ подскочил, просыпаясь. Стас просонья схватился за лютню. Олег за топор, я за голову. «Какого хера?» — прорычал наш бронемишка. «Какого хера?» — эхом спросил я у Головастика. «Мне нужен был пленник. Я вошел в деревню. На меня напала охрана. Я убил ее. На меня напали остальные». Головастик говорил спокойным голосом, уверенным, убежденным, чуточку издевательским. «Я убил и остальных», — с нажимом продолжил он. «А потом я убил всех, просто потому что вошел во вкус. Иногда надо выпускать пар». Я не понял, как оказался рядом с ним. От удара кулака с Юры слетела маска, и, черт возьми, под нею шаман улыбался. Сердце застучало часто-часто швейной машинкой. Язык онемел. Бац! Голова Юры дергалась под ударами, и каждый выброс злобы в живое тело, пусть и оцифрованное, наполнял меня силами. Шаман отступил под натиском, грохнулся на землю. Меня скрутили боевые товарищи. Справа Олег, слева Игнат. Стас вклинился между нами. «Егор, ты больной?» Сплюнул я, прожигая головастика взглядом. «Проверь репутацию», — посоветовал тот, потирая скулу. Поднялся. «Пробуем вариант «будь врагом врага». Пока я готов помогать тебе в этом, Егор. Если это имеет смысл. Ты, блядь, ради этого сжег их? Там ведь и дети были!» «Упаси Господь, Егор. Женя правду говорил о страшных тараканах в твоей голове. Какие дети в компьютерной игре?» Головастик все еще улыбался, однако кровью сплюнул. «Это ведь программы, Егор», — добавил он. Я рванулся вперед. «Отпустите его», — приказал Юра. Встал передо мной с открытым лицом. «Давай, Егор». Удар сапога пришелся ему в промежность. Шаман изумленно всхлипнул, упал на колени и поймал челюстью второй удар. «Это слишком!» — пропыхтел он. «Дайте паузу!» Меня вновь скрутили. «Вы оба чеканутые!» — прокомментировал это Олег. «Смотри на нее! Смотри!» — сказал одувающийся Юра. Махнул рукой в сторону Крестжаны. С кряхтением поднялся. «Смотри!» Прогресс бар уменьшился. В глазах девушки, кроме слез, замерцала призрачная надежда. «Ниже пояса не колоти, ладно?» Головастик поднялся, воткнул в землю пульсирующий тотем лечения. Я вложил ему в челюсть хороший хук, избавляясь от накопленного напряжения. Каждое попадание облегчало душу. Было совсем не важно, за что прилетает головастику. Сам процесс делал счастливым. Внутренний гнев уходит, когда даешь ему такие выбросы. Мне и доктор советовал, да, только не на людях, а на груше. Избиение шамана подняло мою репутацию с Криджаной до нейтральной. «Смотри на нее почаще!» — прохрипел после очередного тумака головастик. И оказался прав. Насилие перестало работать. Бешенство сменилось усталостью. Возмущение пониманием. Это действительно программы. У них есть свой алгоритм. Личность подчиняется цифрам. Я отстал от шамана и опустошенный плюхнулся рядом с Крестжаной. «Он говорил, что его прислал серый человек, что пришло время конца всего», — сказала мне девушка. «Он убил всю мою семью. Он убил всех, кого я знала с самого детства. Он смеялся». Грань осознания реальности стала хрупкой. Они боты. Они действительно боты. Несмотря на все матрицы к ним прикручены. Почему я вообще решил, что в них есть нечто большее? Во мне зрело разочарование. Накатывалось лавиной, круша хрупкие стены детской снежной крепости. Мои сопартийцы с изумлением наблюдали за происходящим вокруг костра, но больше не вмешивались. Головастик со стоном сел у огня. Подбросил ветку в пламя, поймал мой взгляд. «Чего сидишь? Пробуй дальше!» Я устало повернулся к Крестжане. Буркнул. Один мальчик раскачивался на табуретке, упал и сломал все 6 ножек. Ответом был звон сверчков и неуверенный смешок кренделька через паузу, оглушительный в ночи и одинокий. Репутация дрогнула, увеличившись. Божечки-кошечки. У нее только что погорела жизнь, а внутренний алгоритм качает репутацию на черный юмор. «Ну, держись», — сказал я Крестжане. «Здравствуйте, это ваш ребенок?» «Нет». «Я доем?» Багнутая харизма работала. Я добил до дружелюбия за 5-6 шуток, затем и это остановилось. Однако мое отношение уже изменилось. Они боты. Я поражался их реалистичности, но они боты. На них можно воздействовать вопреки, просто потому, что это где-то там внутри прошито. Танцы и ужинки у костра подняли репутацию еще выше. Затем отработали комплименты, потом снова шутки. Потом Крист Джана вдруг выпрямилась, глядя на меня расширившимися глазами. «Что ты со мной делаешь? Что со мною?» «Что-то не так?» — спросил я. «Прекрати, пожалуйста. Не надо», — тихо попросила она. «Это не я. Это не я». О, такое тоже в нее программно запихали. Триггер-точка, кат-сцена. Если репутация на 10 очков меньше обожания, выдать такую вот фразу? «Чувство черного юмора как ноги», — медленно сказал я. «У кого-то есть, а у кого-то нет». Шкала заполнилась. Рот девушки приоткрылся. «Хозяин», — прошептала она. Лицо расслабилось, будто исполнивший счастье. Я поднялся с бревна, провожаемый ее восхищенным взглядом. «Доволен?» — спросил головастика. «Уже светало. Дело за малым, Егор. Теперь ты должен то же самое провести со своими викингами. Я хочу быть уверен, что они не исчезнут с тем, что я заработал за эти месяцы». «Утром», — сказал я. «Хочу спать». «Я могу что-то сделать для тебя, хозяин?» — тихо спросила Крисджана. «Меня зовут Егор. Иди домой», — отмахнулся я. «Но у меня...» «Иди куда-нибудь. Принеси вести о явлении моем», — буркнул я. Видеть сломанного NPC не хотелось совершенно. Он будто стал символом разочарования. Ей ведь теперь глубоко до фени на то, что еще вечером у нее была семья. Программу более не смущал пропахший гарью разрушитель родной деревни. Она просто подчинялась внутренней установке репутации. Грубой, жестокой. Крисджана медленно встала на ноги и неуверенно, постоянно оглядываясь, ушла из лагеря. Я лег на свое место, отвернувшись от костра. В душу будто вылили годовое содержание септика. Из головы не шли последние слова северянки перед тем, как репутация достигла капа. Вдруг это все-таки не кот? На людей ведь тоже можно влиять. Нейролингвистическое программирование, всяческие Карнеги. Улыбайтесь и бегите от мрачных типов, чтобы не отравлять свой внутренний, мать его, ветер. Просто у людей программный код сложнее и намного гибче в настройках. На утро я был у своры. Узнал, что с Бьорном у меня все же дружелюбные отношения. Даже Хельги, волком глядящий, был нейтральным. Ленар, Толов — уважение. Криворотый Ньял — неожиданно почтение, равно как и Харальд. Графы с репутацией разорвали иллюзию живого коллектива. Я смотрел на них хмуро, как на досадный трэш перед боссом, они на меня с ожиданием. «Что же мы делать будем, Шут?» — спросил, наконец, Харальд. Вместо ответа я принялся плясать, широко размахивая руками во все стороны и дрыгая ногами, стараясь при этом, чтобы верхняя часть туловища оставалась неподвижной. И вот в момент танца до меня дошла сложность происходящего. У Ньяла репутация поднялась. У Хельги тоже. Харальд остался в недоумении и без изменений. Равно как и Олаф. У Бьорна и Ленарта упало. Ой-ой. «Так», — остановился я. «Вы задачу мне проще не делаете. Совсем не помогаете». «Ты ополоумил, Лолушка?» — поинтересовался Хевдинг. «Неужимок ждали мы с побратимами от этого утра?» Коротышка сплюнул. Ленард грустно вздохнул, перехватив топор двумя руками и широко расставил ноги. Я лихорадочно соображал. «Ты нравишься мне, Шут», — сказал Ньял. «Братья не дадут соврать, ты чудной. Но если ты будешь прыгать за морской мартышкой, когда мы говорим о кораблях, мы снимем тебе голову, и наша история закончится». Ой-ой. После слов Ньяла репутация Харальда со мной упала, равно как и у остальных северян. Гребаный уродливоротый викинг. Так. Если проворачивать ту же схему, что прокрутилась с несчастной северянкой, то это будет чертов эквалайзер. Кого-то прокачаю, кого-то нет, кто-то в минуса пойдет. В целом все викинги и не нужны. Надо просто прицелиться на Харальда. Вот только свора взаимодействуют друг с другом. Ньял только что срезал мне репутацию в глазах остальных. Если их оставить в изоляции на месяц, то они выйдут из нее, ненавидя меня, Хотя я ничего и не сделал. Такое когда-то офисных девочек встречал, но никак не у здоровенных бородатых мужиков. Черт, сложно. Почти так же сложно, как и человеческие отношения. Мысль придала сил. Я даже заулыбался. Что-то накрутил себе Егорка. Накрутил. Чертова графа, которую заботливо подсказал головастик, оказалась внутри шутовского сердца закладкой мышьяка. Вроде бы сразу и не гробит, яд оточит. Потихоньку, полегоньку. «Ох, славный Хевдинг! Как же радостно слышать твои слова!» Раскинул руки я. «Есть один момент, о котором мы должны договориться. Если ты действительно хочешь получить корабль». «Я слушаю тебя», — сказал Хевдинг. «Предупреждаю, сынодина, это может встать на горло твоей брутальной песни. Но, поверь, оно себя окупит. Надо просто быть собой. Просто быть собой». «Я слушаю тебя», — отчеканил Харальд. «Хватит прыгать, Шут! Говори, что надо!» — не выдержал Бьорн. «Уже! Итак, начал я».